Глава седьмая. Приступ. Голова моя, головушка, голова послуживая, послужила моя головушка ровно 30 лет и 3 года. Ах, не выслужила головушка ни корысти себе, ни радости, как ни слова себе доброго и ни рангу себе высокого. Только выслужила головушка 2 высокие столбика, перекладинку кленовую, еще петельку шелковую. Народная песня. В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену. Волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно я был погружен. С грустью разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасности, и чувство благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась, и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня. Я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту. Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы?» — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. «Иван Кузьмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». «Уехала ли Марья Ивановна?» — спросил я сердечным трепетом. «Не успела», — отвечал Иван Игнатьич. «Дорога в Оренбург отрезана, крепость окружена плохо. Петр Андреевич». Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, в недальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек 20 верхами. Они, казалось, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку-государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные». Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собой толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела. Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не захотевшая отстать от нее. «Ну что, — сказала комендантша, — каково идет баталья? Где же неприятель?» «Неприятель недалече, — отвечал Иван Кузьмич. — Бог даст, все будет ладно». «Что, Маша, страшно тебе?» «Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна, — дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомнив, что накануне получил ее из ее рук как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело, я воображал себя ее рыцарем, я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности и с нетерпением стал ожидать решительной минуты. В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане с обнаженной саблей в руках. Это был сам Пугачев. Он остановился, его окружили, и, как видно, по его повелению, 4 человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкой лист бумаги, у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам через частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте! Выходите вон к государю! Государь здесь!» «Вот я вас!» — закричал Иван Кузьмич. «Ребята, стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади. Другие поскакали назад. Я взглянул и на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под усы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузьмич прочел ее про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна», — сказал комендант, — «здесь не бабье дело. Уведи Машу. Видишь, девка ни жива, ни мертва». Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение. Потом обратилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузьмич, в животе и смерти Бог волен. Благослови Машу. Маша, подойди к отцу». Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузьмичу, встала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды, потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива, молись Богу, Он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай Бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша, Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». Маша кинулась ему на шею и зарыдала. «Поцелуемся ж и мы», — сказала, заплакав, комендантша. «Прощай, мой Иван Кузьмич, отпусти мне, коли в чем тебе досадило. Прощай, прощай, матушка», — сказал комендант, обняв свою старуху. «Ну, довольно, ступайте, ступайте домой, да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я оглядел во след Марьи Ивановны. Она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузьмич обратился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко», — сказал комендант, — «будет приступ». В эту минуту раздался страшный визг и крики. Мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди. Он махнул саблею и, казалось, жаром их уговаривал. Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей в барабан! Ребята, вперед! На вылазку! За мною!» Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом. Но обрабелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите!» — закричал Иван Кузьмич. «Умирать так умирать! Дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк, гарнизон бросил ружья. Меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненый в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь. Несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот уж вам будет государевым ослушником». Нас потащили по улицам. Жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь. Нас погнали туда же. Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца с крестом в руках и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приближились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих. Настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузьмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец. Слышь ты?» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузьмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай», — сказал ему Пугачев, — «государю Петру Федоровичу». «Ты нам не государь», — отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. «Ты, дядюшка, вор и самозванец». Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника. Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешайте его», — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля Его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Небось, небось», — повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные, погодите!» Палачи остановились. Гляжу, Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной, — говорил бедный дядька, — что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его. За него тебе выкуп дадут. А для примера и страха ради вели повесить хоть меня, старика». Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует, — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтобы я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако, чтобы я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. Целуй руку, — говорили около меня, — но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению». «Батюшка Петр Андреевич, — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня, — не упрямься, ну что тебе стоит? Плюнь да поцелую поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Поднимите его». Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии. Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал свою шайку. Все это продолжалось около 3 часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. 2 казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егорну, растрепанную и раздетую до нога. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние, отцы родные! Отведите меня к Ивану Кузьмичу!» Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодей! — закричала она в исступлении. — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая солдатская головушка, не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие. Не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника». «Унять старую ведьму! — сказал Пугачев. — Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал. Народ бросился за ним.